Роковой год. Каспаров. В 1972 году в Рейкьявике Борис Спасский потерпел поражение от Роберта Фишера, первого западного шахматиста, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в послевоенное время. Вспомните, Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Спасский. Мы полностью доминировали в мировых шахматах, пока Фишер не прервал это триумфальное шествие. Поражение Спасского явилось весьма ощутимым для нас ударом, тем более, что оно было нанесено американцам и вызвало огромный резонанс во всем мире. После Рейкьявика шахматных руководителей обвинили в попустительстве, а ведущих гроссмейстеров в самоуспокоенности. Сформировалось мнение, что наши именитые шахматисты утратили свою былую боевитость, ведя лишь междоусобную борьбу, и что им необходим суровый опыт зарубежных турниров. Главную ставку сделали на быстро прогрессирующего Карпова. И молодой фаворит вдруг обнаружил, что перед ним легко открываются все двери, ему с готовностью выдаются разрешения на участие в престижных зарубежных турнирах. Новые надежды советских шахмат не было отказа ни в чем. Из книги «Безлимитный поединок. Москва. 1989 год». Наступил незабываемый 1974. В самом его начале я играл в США нервный, изнурительный матч претендентов с Мекингом. После матча у меня было несколько выступлений, лекций и сеансов одновременной игры. В Джорджтаунском университете в Вашингтоне активисты борьбы за гражданские права использовали мой сеанс для демонстрации. На стенах были развешаны плакаты. Оторвавшись в какой-то момент от доски, я уперся взглядом в следующий текст. «Только послушные советские шахматисты разъезжают по миру». А Солженицын в такие игры не играет. Что правда, то правда. Выиграв у Мекинга, я вышел на Петросяна. Боролся он за шахматный трон с Ботвинником, Спасским, а против меня, будучи частенько не в силах справиться за доской, плел козни, начиная еще с 1960 года. Продукт эпохи порождения советской системы, Петросян, используя свое высокое шахматное положение и опираясь на поддержку сильного армянского лобби в правящих кругах, способен был творить чудеса, подавляя своих врагов. Кое о чем я уже рассказал. Забегая вперед, нельзя не вспомнить, что он был инициатором печально известного письма советских гроссмейстеров, опубликованного в сентябре 1976 года, вскоре после моего бегства. Наш претендентский матч состоялся в апреле в Одессе. Естественно, он проходил в обстановке большого нервного напряжения. Спешно установленный к началу матча помост, на котором мы играли, не был шедевром строительного искусства. Он сотрясался от каждого движения. А у Петросяна была привычка в моменты волнения трясти ногами под столом. Кульминацией стала пятая партия. Дважды во время обдумывания своего хода я обращался к противнику, призывая его успокоиться и дать мне возможность думать. Обращался сперва я в вежливой, а потом уже и в резкой форме. Эту партию я выиграл. Счет стал 3-1 при одной ничьей в мою пользу. Петросян перестал играть. Он обратился наверх, чтобы его признали победителем матча, на том основании, что я нарушил правила. Было проведено несколько заседаний с участием высоких сановников, включая мэра Одессы. На последнем заседании Петросян потребовал, чтобы я публично извинился за свое неспортивное поведение. И сейчас, когда я пишу эти строки, я уверен, что неспортивно вел себя именно Петросян. Но давление тогда на меня было серьезное. Я процитирую далее кусок из своей книги «Шахматы. Моя жизнь», где вся эта история изложена более подробно. Меня спросили, согласен ли я извиниться публично. Мне не ясно было, что это значит, каяться ли мне с микрофоном в руках или заявить о своем поведении в газете. Я сказал, хорошо, я могу извиниться публично, но в связи с этим встает вопрос, перед кем мне извиняться. Дело в том, что выступления Петросяна в Советском Союзе сопровождаются демонстрациями лиц армянской национальности. И меня интересует, какую роль играет сам Петросян в организации этих сборищ. В горле у Петросяна что-то заклокотало. «Все», — сказал он, — «он оскорбил меня, он оскорбил мой народ. Я с ним больше не играю». Так и было. Петросян лег в больницу, но от обследования отказался. А потом, под предлогом слабого здоровья, и вовсе сдал матч. Вспоминает главный судья того матча Борис Крапиль. Шестая партия была перенесена на 29 апреля, однако утром этого дня стало известно, что Петросян был срочно госпитализирован с острым приступом почечной болезни. 30 апреля Петросян обратился в судейскую коллегию с заявлением, в котором указал, что в связи с серьезным заболеванием он не может продолжать матч. В разговоре со мной после окончания поединка он упомянул, что приступ оказался для него совершенно неожиданным, а может быть, это и был первый симптом той роковой болезни, которая столь рано, в 1984 году, прервала его жизнь. 64, номер 15, 1990 год. Летом в спорткомитете обсуждался вопрос, можно ли нас обоих включать в сборную команду страны, отправляющуюся на Олимпиаду в Ниццу. Петросян выдавил из себя кривую улыбку, лишь бы его не выбросили из команды. «Отныне я обрел врага, который станет открыто выталкивать меня из Советского Союза. А высшая справедливость — Божий суд». По выражению Лермонтова, будет позже, когда он дважды повстречает меня, уже эмигранта, в матчах претендентов. В Ницце я встретил старого знакомого, моего тренера в претендентских матчах 1971 года, Сосонко, к тому времени уже гражданина Голландии. Мы разговорились, вспомнили уже покинувших Советский Союз по израильской визе гроссмейстеров. «Рассматривая движение за выезд из СССР в диалектическом развитии, — говорил Сосонко, — мы приходим к выводу, что следующим, покинувшим СССР, будет... Ну что вы, — обрывал его я, — мы такие привилегированные, мы такие большие люди в СССР. Однако, — отвечал он, — принимая во внимание все шахматные и нешахматные обстоятельства... Приходишь к мысли, что следующим уехавшим я не дал ему возможности высказать до конца, назвать имя, ведь он без сомнения имел в виду меня. Я боролся с этим. Я все еще видел себя полезным членом общества, как боролся потом в матче с Карповым и некоторое время после матча против общества, которое больше не считало меня полезным. Что ж, у Сосонко есть дар предвидения. Да и вообще, как сказал Есенин, большое видится на расстоянии. В сентябре 1974 года начался мой матч с Карповым. Матч, призванный определить соперника чемпиона мира Роберта Фишера. Мне тяжело, горько рассказывать, как он был организован, как проходил. Вспоминает очевидец, инженер из Зеленодольска Голубицкий. Москва, колонный зал Дома Союзов. Торжественное открытие финального матча претендентов на первенство мира по шахматам между Карповым и Корчным. В президиуме участники матча, высокие советские и зарубежные гости. Приветствия, пожелания успехов, традиционное «пусть победит сильнейший». Затем концерт. Весь президиум занимает места в первых рядах партера. Концерт открывает популярный в то время конферансье Альберт Писаренков. Он обращается к опоздавшему зрителю в проходе зрительского зала. «Уважаемый товарищ, пожалуйста, садитесь, мы начинаем. Если вы затрудняетесь с выбором места, то слева от вас болельщики Карпова, а справа противники Корчнова». В то время на сцене не импровизировали, все заранее утверждалось. Конечно, была утверждена и реплика Писаренкова. С каждой партией того матча, а мне довелось присутствовать почти на всех, становилось все очевиднее, что официальный фаворит Карпов, что масса шахматных болельщиков очень четко и методично ориентируется на него прессой, телевидением и чисто внешними организационными проявлениями. Появление Карпова в зале встречалось аплодисментами, Корчнова — редкими аплодисментами, а иногда и недружелюбными возгласами и свистом. Вечерняя Казань, 7 ноября 1988 года. Быть может, советская шахматная журналистика, уровень которой безнадежно отстал не только от Запада, но и от уровня советской журналистики в целом, наберется когда-нибудь совести и храбрости рассказать правду об этом матче. О том, что матч был воспринят как важная политическая акция всеми организациями Советского Союза. Акция, которая должна была обеспечить победу молодого претендента, русского, выходца из рабочей среды, верного и послушного властям. О том, как молодой претендент буквально настоял на всех пунктах предматчевых переговоров. Тех, которые обеспечивали ему выгодные условия в матче. Как ему были приданы все лучшие шахматные силы — Геллер, Фурман, Петросян, Авербах, Таль, Ваганян, Ботвинник. Я назвал только главных. Как была обеспечена и внешашахматная поддержка в лице известного парапсихолога Зухаря и других врачей. Пусть журналисты расскажут о тех людях, кто имел гражданское мужество поддержать меня в час, когда это считалось нарушением гражданской, читай, политической лояльности, как этих людей отсылали из Москвы на время матча, Смыслов, лишали шахматного заработка, Бранштейн. О том, как вел себя на сцене Карпов, как бесцеремонный хозяин, как он опоздал на 13 минут на доигрывание 15-й партии, как перестал подниматься со стула при традиционном рукопожатии, как, сделав 41-й ход в 20-й партии, потребовал, чтобы я откладывал партию, как обработали в нужном духе главного судью матча, бельгийца О'Келли, который во всем потакал Карпову. Помню, во время 5-й партии, в лучшем для меня положении, я думал над ходом. Карпов встал над доской и вперился в меня взглядом. Так он часто делает. Ситуация была неприятная, но уже знакомая мне. Я обратился к нему с заготовленным вопросом. «Вы что-то мне хотите сказать?» «Нет-нет», — ответил Карпов и отошел. Тут же подошел О'Келли. Я продолжал думать над ходом. «Карпов жалуется, что вы разговариваете с ним во время партии». Он стал сообщником Карпова. «Подумать только». Сперва Карпов, а за ним судья, мешал мне обдумывать ход. Пусть расскажут и о моем письменном заявлении, в котором я возмущался поведением Карпова. Накануне 21-й партии я отдал его, нет, не главному судье, он же иностранец, а в оргкомитет. А Карпову показали это заявление, конечно, лишь после окончания матча.